Глава 5. Ева сидела на краю кровати и плакала. «Как он мог? Как он мог такое сделать?» — повторяла она. «И у всех на глазах!» «Ева, лапочка, мужчины, они такие, поверь мне!» — сказала Салли. «Но с куклой это очень характерно!» Вот так они относятся к женщине, эти шовинистические свиньи-мужчины. Мы для них только предмет для трахания, предметизация. Зато ты теперь знаешь, как Генри к тебе относится. «Это ужасно», — сказала Ева. «Конечно, это ужасно. Мужское господство сводит нас до уровня простого предмета». «Но раньше Генри ничего такого не делал», — запричитала Ева. «Зато теперь сделал». «Я не вернусь к нему. Я этого не выдержу. Мне так стыдно». «Ласточка, забудь об этом. Никуда тебе не надо идти. Салли о тебе позаботится. Ты ложись и немного поспи». Ева легла, но заснуть не удавалось. Перед глазами стоял голый Генри в ванне на этой ужасной кукле. Им пришлось выбить дверь. И доктор Шеймахер поранил руку о разбитую бутылку, когда вытаскивал Генри из ванны. Господи, как это все было ужасно! Ей теперь до конца дней будет стыдно смотреть людям в глаза. Конечно, все об этом теперь узнают, и они будут говорить, как о женщине, чей муж путается с... В новом приступе стыда Ева зарылась лицом в подушку и заревела. «Ну вот уж шумное так шумное завершение вечеринки», — сказал Гаскел. «Мужик трахает куклу в ванной комнате, а остальные сходят с ума». Он оглядел гостиную, где все было перевернуто вверх дном. «Если кое-кто думает, что я собираюсь начинать уборку, то напрасно. Я ухожу спать». «Не разбуди Еву. У нее была истерика, и я с трудом ее успокоила», — сказала Салли. «О, великолепно! Теперь у нас в доме маниакальная одержимая женщина в истерике». «И завтра она поедет с нами на катере». «Она что?» «Ты слышал, что я сказала? Она поедет с нами на катере». «Послушай, я не собираюсь с тобой спорить, Джи. Как я сказала, так и будет. Она поедет с нами». «Зачем, черт побери?» «Потому что я не хочу, чтобы она вернулась к этому подонку, ее мужу. Потому что ты никак не наймешь мне домработницу. И потому что она мне нравится». «Потому что я никак не найму домработницу? Ну, теперь я слышал все». «Ничего подобного», — сказала Салли. «Ты не слышал и половины. Может, ты не отдаешь себе в этом отчет, но ты женился на эмансипированной женщине. Никакой свинья-мужчина не возьмет надо мной верх». «Да я и не пытаюсь взять над тобой верх», — возразил Гаскел. «Я только хотел сказать, что мне бы не хотелось». «Речь не о тебе. Речь об этом подонке Уилте. Ты думаешь, он сам вляпался в эту куклу?» «Подумай хорошенько, Джи, крошка, подумай хорошенько». Гаскел сидел на диване и во все глаза смотрел на Салли. «Ты совсем спятила?» «Зачем, черт возьми, тебе понадобилось это делать?» «Потому что если я берусь кого-то освобождать, я довожу дело до конца, это уж точно». «Освободить кого-то с помощью...» Он покачал головой. «Я этого не понимаю». Салли налила себе выпить. «Твой недостаток, Джи, в том, что на словах ты гигант, а на деле ты пигмей. Только болтать и умеешь. Моя жена – эмансипированная женщина. Она свободная женщина». «Звучит прекрасно, но как только твоя свободная жена что-то начинает, ты знать об этом не хочешь». «Да уж». «В твою треклятую голову приходит какая-то идея, а кто потом все расхлебывает? Я. Где тогда слабый пол? Кто вытащил тебя из этой заварушки в Омахе? Кто заплатил легавым в Хьюстоне, когда ты заплатил ты? Тогда почему ты на мне женился? Ну, скажи, почему?» Гаскел протер очки уголком поварского колпака. «Не знаю», — ответил он. «Чтоб меня украли, не знаю». «Чтобы пощекотать себе нервы, крошка, без меня ты бы подох со скуки. Я вношу в твою жизнь оживление, щекочу тебе нервы». «До желудочных колик». Гаскел устало поднялся и направился к лестнице. Именно в такие моменты он всегда удивлялся, как это его угораздило жениться на Салли. По дороге домой Уилд испытывал нечто подобное агонии. Боль уже не была чисто физической. Это была агония унижения, ненависти и презрения к самому себе. Из него сделали дурака, извращенца и идиота в глазах людей, которых он презирал. Прингшеймы и их компания олицетворяли все то, что он презирал в людях. Они были лживыми, фальшивыми и претенциозными, эдакий цирк интеллектуальных клоунов, чье шутовство было лишено достоинства его собственного шутовства, поскольку его шутовство было настоящим, их же только пародия на веселье. Они смеялись, чтобы слышать собственный смех, и бравировали чувственностью, которая не имеет ничего общего не только с чувствами, но даже с инстинктами и является плодом небогатого воображения и имитации похоти. И эта сучка Салли еще обвинила его в отсутствии смелости следовать своим инстинктам, как будто инстинкт состоит в том, чтобы извергнуться в химически стерилизованное тело женщины, которую знаешь всего 20 минут. И Уилд среагировал инстинктивно, испугавшись похоти, проистекавшей из властности, высокомерия и великого презрения к нему, презрения, которое подразумевало, что он, какой бы он там ни был, есть просто-напросто продолжение своего пениса, и что предел его мечтаний, чувств, надежд и стремлений – это оказаться между ног зазнавшейся потаскушки. Именно это и означает быть свободным. «Чувствуй себя свободным», – сказала она и защемила его этой блядской куклой. Уилд, стоя под уличным фонарем, заскрипел зубами. «Да, а как же Ева?» Но она теперь ему покажет небо в алмазах. Если раньше с ней было невозможно жить, то теперь жизнь превратится в сплошной ад. Она ни за что не поверит, что не трахал он эту куклу, что не по собственной инициативе он в нее попал, что все это сделала Салли. Не поверит и все тут. И если бы даже она поверила ему, что в конечном итоге изменится? «Что ты за мужчина, если позволил бабе такое над собой вытворять?» спросит она. И что он ей ответит? Что он за мужчина? Уилл, ты сам не знал. Незначительный маленький человечек, с которым случаются разные вещи, и вся жизнь которого сплошная цепь унижений. Наборщики бьют его по лицу, и он же оказывается виноват. Его собственная жена помыкает им, а чужие жены делают из него посмешище. Уилд брел пригородными улицами, мимо домов на две семьи и маленьких садиков, и в нем крепла решимость. Хватит плыть по течению, надо брать быка за рога. Он перестанет быть человеком, на которого сыплются несчастья. Он возьмет все в свои руки. Пусть только Ева попробует возникнуть. Он покажет, где раки зимуют. Уилд остановился. «На словах-то все здорово». Но у проклятой бабы есть оружие, и она не замедлит пустить его в ход. Покажет он ей, как же. Это скорее она Уилту покажет, да к тому же расскажет о его приключении с куклой всем знакомым. Узнают об этом и в техучилище. При мысли об этом Генри содрогнулся. С его карьерой будет покончено. Он вошел в калитку дома 34 и ключом открыл. У него было чувство, что если он в самое ближайшее время не предпримет каких-либо решительных мер, он обречен. Спустя час он был уже в постели, но сон не приходил. Уилд размышлял, как быть с Евой и что надо сделать с самим собой, чтобы он мог себя уважать. А что же было достойно уважения? Уилд сжал кулаки под одеяло. «Решительность», – пробормотал он, – «способность действовать без колебаний, мужество». Странный перечень древних добродетелей. Где их сегодня взять? Как им удавалось превратить таких людей, как он, в наемников и профессиональных убийц во время войны? Только тренировка. Уилд лежал в темноте и прикидывал, как можно натренировать себя так, чтобы стать не похожим на себя. Засыпая, он пришел к твердому решению попытаться добиться невозможного. В 7 зазвонил будильник. Уилд поднялся, пошел в ванную комнату и посмотрел на себя в зеркало. Он был жестким человеком, человеком без эмоций. Жестким, методичным, хладнокровным и логичным. человеком, который не ошибается». Он спустился вниз, съел свою овсянку и запил ее чашечкой кофе. Евы дома не было. Она осталась ночевать у Прингшеймов. Ну что ж, это облегчит ему задачу. Плохо, что машина и ключи остались у нее. Не может быть и речи о том, чтобы пойти и забирать машину. Он дошел до поворота и оттуда добрался до техучилища на автобусе. Первой была лекция у каменщиков. Когда он вошел в класс, они обсуждали драку со студентами. Там был один студент, весь разодетый, ну, как официант. «Не будете ли вы так любезны, — сказал он, — не будете ли вы так любезны и не уберетесь ли с моей дороги?» Так и сказал, а я только и делал, что разглядывал книги на витрине. «Книги?» — переспросил Уилд скептически. «В 11 часов вечера ты разглядывал книги?» «Не верю». «Журналы и ковбойские книги», — ответил каменщик. «В этом магазинчике на улице Финч, где всякое барахло продают». «Там еще есть журналы с девочками», — заметил кто-то. Уилд кивнул. «Вот это больше похоже на правду». «Ну, я и спросил, любезен что?» — продолжил каменщик. «И он сказал, убраться с моей дороги». «Его дороги? Как будто эта проклятая улица — его собственность». «Ну и что ты сказал?» — спросил Уилд. «Сказал? Еще я не сказал. Буду я еще на него слова тратить». «Ну, тогда что ты сделал?» «Ну, я дал ему хорошего пинка». «Ему прилично досталось, будьте уверены, а потом я смылся». «Уж этот выпускник теперь будет знать, как говорить людям, чтоб с дороги убирались, это точно». Класс одобрительно кивнул. «Они все одинаковые, эти студенты», — сказал другой каменщик. «Решили, что раз у них есть бабки и они в колледж ходят, то и командовать могут. Их всех стоит как следует вздрючить, это пойдет им на пользу». «А если пощечины сделать частью воспитания интеллектуала?» – подумал Уилд. После своих вчерашних вечерних приключений он чувствовал, что в этом есть рациональное зерно. Он бы с удовольствием надавал по морде половине тех, кто вчера был на вечеринке у Прингшеймов. «Значит, вы считаете, нет ничего дурного в том, чтобы избить студента, попавшегося вам на пути?» – спросил он. «Дурного?» — переспросили каменщики в унисон. — Что дурного в хорошей потасовке? — Ведь студент не старая бабка или кто-то вроде этого. Он же всегда может дать сдачи, ведь так? Оставшееся от урока время они посвятили обсуждению роли насилия в современном мире. Похоже, каменщики полагали, что насилие — вполне нормальная вещь. — Я спрашиваю, зачем идти куда-то в субботу и нажираться, если нельзя при этом маленько помахать кулаками? «Надо же каким-то образом избавиться от своей агрессивности», — заявил на редкость красноречивый каменщик. «Я хочу сказать, это ведь естественно, верно?» «Значит, ты считаешь, что человек по натуре агрессивное животное?» — спросил Уилд. «Ну да. Вспомните историю, войны и все такое. Только проклятые пацифисты не любят насилие». С этим Уилд и ушел на перерыв. В учительской он налил себе чашку кофе из автомата. К нему подошел Питер Брейнтри. «Ну как, прошла вечеринка?» – спросил Брейнтри. «Никак», – пробурчал Уилд. «Еве понравилось?» «Понятия не имею. Когда я встал сегодня утром, ее еще не было дома». «Не было дома?» «Именно», – подтвердил Уилд. «Ты позвонил, узнал, что с ней стряслось?» «Нет», – сказал Уилд. «Почему?» «Ну, посуди, как бы я выглядел, если бы позвонил, а мне бы сказали, что она в койке с абиссинским послом». «Абиссинским послом? Он что, там был?» «Не знаю и знать не хочу. Когда я ее последний раз видел, она ворковала с этим высоким черным парнем из Эфиопии. Что-то об Организации Объединенных Наций. Она делала фруктовый салат, а он резал для нее бананы». «По-моему, в этом нет ничего компрометирующего», — сказал Брейнтри. «Наверное, нет. Только тебя там не было, и ты не знаешь, что это была за вечеринка», — сказал Уилд, быстренько приходя к заключению, что должен дать хотя бы отредактированный отчет о событиях. «Эдакая теплая компания пожилых ребятишек, занимающихся всякими глупостями». «Звучит ужасно. И ты думаешь, что Ева...» «Я думаю, что Ева надрызгалась. Потом ей кто-нибудь дал покурить травки, и она отключилась», — сказал Уилд. Вот что я думаю. Она, наверное, сейчас отсыпается где-нибудь в сортире на первом этаже». «Это не похоже на Еву», — сказал Брейнтри. Уилл топил кофе и задумался, что делать дальше. «Если об истории с этой поганой куклой все равно узнают, так, может быть, лучше ему самому изложить свою версию. С другой стороны...» «А ты что делал там?» – спросил Брейнтри. «Ну, если честно, Уилл заколебался. А может, вообще не стоит упоминать о кукле, если Ева не будет разевать свою варежку?» «Я и сам слегка подпил». «Вот это уже похоже на правду», – сказал Брейнтри. «И, наверное, к какой-нибудь даме приставал». «Если хочешь знать», — сказал Уилд, — «дама приставала ко мне, миссис Спрингшейм». «К тебе приставала миссис Спрингшейм?» «Понимаешь, мы поднялись наверх, чтобы посмотреть на игрушки ее мужа». «Игрушки мужа?» «По-моему, ты говорил, что он биохимик». «Он и есть биохимик. И еще он любит игрушки. Железная дорога, плюшевый медведь и все такое. Она говорит, что это случай заторможенного развития». «Она и не такое может сказать. Жутко преданная жена». «А что потом случилось?» «Да ничего. Кроме того, что она заперла дверь, легла на постель, раздвинула ноги и предложила мне ее трахнуть, да еще угрожала заняться со мной французской любовью», — сказал Уилд. Питер Брейнтри посмотрел на него весьма скептически. «Это, по-твоему, ничего?» — выдавил он наконец. «Я имею в виду, ты что-то сделал?» «Увильнул», — ответил Уилд. «Это что-то новенькое», — сказал Брейнтри. «Значит, ты отправился наверх с миссис Прингшейм и увиливал, пока она лежала на кровати, раздвинув ноги. И теперь ты хочешь знать, почему Ева не пришла домой? Может, она сейчас в конторе у адвоката заявление о разводе составляет?» «Да говорю ж я тебе, не трахал я эту сучку», — сказал Уилд. «Я ей посоветовал торговать своими прелестями в другом месте». «И это ты называешь увиливал? Торговать своими прелестями? Где ты подцепил такое выражение?» «В классе мясников», — сказал Уилд, вставляя и наливая себе вторую чашку кофе. Когда он вернулся к столу, он уже знал, что расскажет Питеру. «Я не помню, что произошло потом», — сказал Уилд, так как Брейнтри настаивал на продолжении. «Я отключился. По-видимому, водка так на меня подействовала». «Ты хочешь сказать, что отключился в запертой комнате в компании с голой женщиной?» – спросил Брейнтри. Судя по его интонации, он не поверил ни одному слову из рассказа Уилта. «Вот именно», – подтвердил Уилт. «А когда ты пришел в себя?» «По дороге домой», – сказал Уилт. «Не представляю, что случилось в промежутке». «Ну, полагаю, мы услышим об этом от Евы», – сказал Брейнтри. «Уж она-то должна знать». Он встал и ушел. А Уилд стал обдумывать свой следующий шаг. Прежде всего, нужно заставить Еву держать язык за зубами. Он подошел к телефону в коридоре и набрал свой домашний номер. Никто не ответил. Уилд отправился на очередной урок со слесарями и наладчиками. Несколько раз в течение дня он пытался дозвониться до Евы, но безуспешно. Она не иначе, как провела весь день у Мэви с Мотром, поливая ее слезами и рассказывая всем и вся, какая я свинья, подумал он. Наверное, к моему приходу она уже будет дома. Но Евы дома не было. Зато на кухне, на столе, лежала записка и сверток. Уилд развернул записку. «Я уезжаю с Гаскелом и Салли, чтобы обо всем как следует подумать. То, что ты сделал вчера вечером, ужасно. Я тебе этого никогда не прощу. Не забудь купить собаке еды, Ева». Постскриптум. Салли просила передать, чтобы в следующий раз, когда тебе захочется любви по-французски, ты обратился к Джуди. Уилд посмотрел на сверток. Он знал, что там, не открывая его. Это мерзкая кукла. Внезапно его охватила ярость. Он схватил сверток и швырнул его через всю кухню в раковину. Две тарелки и блюдцы слетели с сушки и разбились вдребезги. «Да чтоб она застрелилась, эта сучка!» — с чувством сказал Уилд, включив в это определение Еву, Джуди и Салли Прингшейм, то есть всех, на кого распространялся в эту минуту его гнев. Потом он сел за стол и перечел записку. «Я уезжаю, чтобы обо всем как следует подумать. Черта с два!» «Подумать? как будто эта тупая корова способна думать. Она будет страдать, пускать слюни по поводу его недостатков, доходя до экстаза от жалости к самой себе. Уилту казалось, что он слышит ее трескотню об этом треклятом управляющем банка, о том, что ей надо было выйти за него замуж, а не связывать свою жизнь с человеком, не способным добиться даже повышения по службе, и который к тому же трахает надувных кукол в чужих ванных комнатах. А эта грязная потаскушка Салли Прингшейм будет ее подзуживать. Уилт взглянул на постскриптум. «Салли сказала, что в следующий раз, когда тебе захочется любви по-французски...» «Господи, можно подумать, что он тогда этого хотел!» «Ну вот вам, пожалуйста, процесс сотворения мифа. Совсем как тогда, когда болтали, что он влюблен в Бетти Краптри, хотя все, что он сделал, так это подбросил ее домой после вечерних занятий. Вся семейная жизнь Уилта была чередованием подобных мифов, являющихся мощным оружием в арсенале Евы, которое можно было в любой момент достать и потрясти им в воздухе. А теперь в ее руках такое сильнодействующее средство устрашения, как кукла. Салли и любовь по-французски. Баланс взаимных обвинений, на котором держались их взаимоотношения, резко нарушился. От Уилта потребуется большая изобретательность, чтобы восстановить его. Не забудь купить собаке еды. По крайней мере, она ему оставила машину. Она стояла на стоянке. Уилт съездил в супермаркет, купил 3 банки собачьей еды, обед типа «вари прямо в пакетике» и бутылку джина. Хотелось напиться. Затем он отправился домой и сидел там, пока Клем ел свою еду, а пакет варился. Он налил хорошую порцию джина, добавил туда лимона и пошел бродить по дому. Все это время он помнил о свертке на столе, ждущем, когда он его развернет. И ведь он обязательно развернет, из простого любопытства. Он это знал, и они это тоже знали. Когда в воскресенье вечером Ева приедет домой, она первым делом спросит о кукле и о том, получил ли он удовольствие. Уилт налил себе еще джина и стал придумывать, как можно использовать куклу. Наверняка существовал какой-нибудь способ с ее помощью поквитаться с Евой. После 2-го стакана джина у него начал созревать план, в котором были задействованы кукла, яма на стройплощадке и проверка силы его собственного характера. Одно дело – лелеять мечты об убийстве своей жены, и совсем иное – осуществить их. Тут дистанция огромного размера. Когда близились к концу 3-я порция джина, Уилт был полон решимости привести свой план в действие. По крайней мере, это докажет, что он способен совершить убийство. Уилт поднялся и развернул куклу. Внутренним слухом он слышал голос Евы, которая рассказывала ему, что произойдет, когда о его безобразном поведении у Прингшеймов узнает Мэвис Мотром. «Над тобой будут смеяться все в округе», — говорила она, — «так и будешь посмешищем». «Так ли?» Уилт пьяно усмехнулся и пошел на 2-й этаж. Уж на этот раз Ева ошибалась. Может, он и будет жить посмешищем, но Еве уже не придется позлорадствовать. Ее просто-напросто не будет. Наверху, в спальне, он задвинул занавески, положил куклу на кровать и стал искать клапан, который он так безуспешно пытался найти накануне. Наконец он нашел его и пошел за ножным насосом в гараж. Кукла лежала на кровати и улыбалась ему. Уилт посмотрел на нее, прищурившись. Он вынужден был признать, что в полумраке спальни она выглядела омерзительно натурально. Он порылся в Евиных ящиках в поисках бюстгальтера и блузки. Потом решил, что бюстгальтер ей не нужен, и достал старую юбку и колготки. В картонной коробке в шкафу он нашел один из Евиных париков. Одно время у нее была париковая мания. И, наконец, пару туфель. Когда он все закончил, на кровати лежал Евин двойник с застывшей улыбкой на лице. «Ах ты моя девочка!» — сказал Уилт и пошел на кухню посмотреть, как там дела у «Вари прямо в пакете». Оно уже превратилось в «Гори прямо в пакете». Уилт выключил горелку, пошел в туалет под лестницей и посидел там, обдумывая следующий шаг. Он использует куклу, чтобы прорепетировать убийство. И когда придет настоящий день, вся процедура будет для него настолько привычной, что он начнет действовать как автомат. Убийство по условному рефлексу, убийство по привычке. К тому же ему нужно знать, сколько на это уйдет времени. Так что очень кстати, что Ева отправилась на выходные с Прингшеймами. Это может положить начало серии Евиных внезапных исчезновений. Он будет провоцировать ее делать это снова и снова, а затем последует визит к доктору. «Доктор, у меня бессонница. Моя жена все время куда-то уезжает и оставляет меня, а я не могу привыкнуть спать один. Рецепт на снотворное завтра вечером». «Я сегодня приготовлю овалтайн, дорогая. Ты выглядишь усталой. Я принесу тебе лекарство в постель». Признательность, за которой последует храп. Затем вниз к машине, должно быть не очень поздно, где-нибудь в половине одиннадцатого. Потом к техучилищу и вниз в яму. «Может, засунуть ее в полиэтиленовый пакет?» «Нет, никаких пакетов». «Как я понимаю, вы приобрели недавно большой полиэтиленовый пакет, сэр. Не могли бы вы нам его показать?» «Нет, лучше просто сбросить ее в яму, которую они утром зальют бетоном». И, наконец, недоумевающий Уилт. Сначала он пойдет к Прингшеймам. «А где Ева? Вы должны знать». «Мы не знаем». «Не лгите мне, она все время у вас торчит. Мы говорим правду, мы ее не видели». И тогда он отправится в полицию. Мотива нет, улик нет, раскрытию не подлежит. И это докажет, что он человек, способный на поступок. А может, он на это не способен? Что, если он признается под нажимом? Даже в этом случае смысл есть. Так или иначе, он узнает, какой же он есть на самом деле, хоть единожды в жизни совершит поступок. А 15 лет в тюрьме, по сути, равнозначны 20 годам, проведенным в тех училище с презирающими его бандитами. Более того, на суде он может упомянуть эту книгу в качестве смягчающего обстоятельства. «Ваша светлость, господа присяжные заседатели, я прошу вас поставить себя на место обвиняемого». 12 лет он был вынужден читать эту мерзкую книгу умирающим от скуки и агрессивно настроенным молодым людям. Он должен был переносить бесконечные повторы и испытывать тошноту и смертельную скуку от отвратительного романтического взгляда мистера Голдинга на человеческую природу. «Да, я знаю, что вы все считаете, что мистер Голдинг вовсе не романтик, что его мнение о человеческой природе, выраженное им в описании группы молодых людей, высаженных на необитаемый остров, является полной противоположностью романтизму, и что сентиментальность, в которой я его обвиняю и из-за которой мой подзащитный обязан появлением в этом суде, можно найти не в «Повелителе мух», а скорее в его предшественнике – «Коралловом острове». Но, ваша светлость, господа присяжные заседатели, существует такая вещь, как извращенный романтизм, романтизм разочарования, пессимизма и нигилизма. Давайте на мгновение предположим, что мой подзащитный потратил 12 лет на чтение группе учеников не книги мистера Голдинга, а «Кораллового острова». Можно ли предположить, что в этом случае он был бы доведен до убийства своей жены? Нет. 1000 раз нет. Он бы подчерпнул вдохновение из книги мистера Валентайна, научился бы самодисциплине, оптимизму и вере в то, что человек способен при помощи собственной изобретательности выбраться из безнадежной ситуации. Здесь, пожалуй, не стоит заходить так далеко. В конечном счете обвиняемый Уилт проявил достаточно изобретательности, чтобы выбраться из безнадежной ситуации. И все-таки мысль была неплохая. Уилт закончил свои дела в туалете и оглянулся в поисках туалетной бумаги. Таковой не оказалось. Проклятый рулон кончился. Он пошарил в кармане, обнаружил Евину записку и употребил ее по назначению. Затем он спустил ее в канализацию. Пофукал антисептиком ей вслед, чтобы выразить свое отношение к ней и ее автору, и направился на кухню за следующей порцией джина. Остаток вечера он провел перед телевизором с куском хлеба и сыром и банкой консервированных персиков. Наконец, пришло время приступить к первой репетиционной поездке. Он вышел из дома через парадную дверь и огляделся. Было уже почти темно и никого не видно. Оставив дверь открытой, он поднялся на второй этаж, взял куклу и положил ее на заднее сиденье машины. Ему пришлось потрудиться, прежде чем он сумел закрыть дверь. Уилт сел в машину, выехал на Парк-Вью и поехал на окружную дорогу. К стоянке для машин позади техучилища он подъехал ровно к половине одиннадцатого. Он выключил мотор и посидел, изучая окрестности. Вокруг ни огонька, ни души. Да и откуда им взяться? Техучилище закрылось в 9.